Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.ru. Воплощение в подлунном мире 3. Мастер, а зачем мы сюда пришли? Ванг Джуян смотрел на разлившийся пруд, стоя на пригорке. Всего нас здесь было трое. Я, недавно достигший небесной ступени парень и Мян Клинь. Последняя держала в правой руке большой красный зонт, защищавший ее от капель дождя. Кто мне скажет, какая техника является важнейшей прерогативой нас, небесных мастеров, создающей непреодолимый разрыв в боевой силе между нами и воинов низших уровней? Рою, не знаю, любая, наверное, пожала плечами. Ци небесных высшего качества, техники в их исполнении бьют сильнее и лучше защищают. Как-то так, в какой-то степени ты прав, признала Мян Клинь. Эффективность техник действительно возрастает на небесной ступени, но это не главное. Я знаю, небесные шаги. Ванг Джуян был рад продемонстрировать свою осведомленность. Верно, Мян Клинь кивнула. Сегодня вы двое должны будете обучиться этой технике. Во избежание несчастных случаев тренировка будет проходить над водоемом. Она принялась в подробностях описывать применение техники. Какие меридианы надо задействовать, с какой скоростью по ним должна течь ци, какие при этом должны возникать ощущения. Слушая ее, я невольно начала хмуриться. Основным отличием небесных шагов от большинства иных техник должны были работать внутренние каналы на ногах пользователя. Оно, в принципе, логично. Во время боя атакующие техники производятся руками, защитные корпусом, что еще остается использовать. Однако, проблема в том, что у меня меридианы ниже колен по большей части отсутствуют, делая невозможным использование этой техники в классическом виде. Вопросов нет, отлично, приступайте к тренировке. Мян Клинь кивнула в сторону пруда. Напоминаю, старайтесь держаться над водой. Да, мастер, радостно крикнул Ванг Джуян и, оттолкнувшись от земли ногами, легко взлетел в воздух. А парень и правда гений, всего лишь один раз выслушав инструкцию, он сумел выполнить технику. Первый шаг был безупречен, оттолкнувшись от воздуха, он взмыл еще выше, чтобы в следующий миг камнем рухнуть вниз. Бульк, Ю, вытащи его, приказала Мян Клинь. Он машет руками и ногами как припадочный, как я его спасать буду. Следила за парнем, не сходя с места. Если Ванг Джуян утонет, у нас будут проблемы, сказала с безразличным видом небесная. Тогда давай пару минуток подождем, как только он угомонится, я его сразу вытащу. А, нет, кажется, это и не понадобится. Кха-кха. На поверхности воды показалась голова парня. Не то, чтобы тот научился плавать, просто ему повезло выбрать верное направление и выбраться по дну на мелководье. Мастер Мян Клинь, я не умею плавать. Просто иди к берегу, тут уже не глубоко, ответила небесная. Это было ужасно. Выбравшись из воды, парень устало сел на пригорке. Чуть не утонул. Обычно во время обучения используют специальные пилюли, позволяющие долгое время обходиться без воздуха, сказала Мян Клинь. Но использовать их нет смысла, поскольку Рою умеет плавать. Если ты будешь в критической ситуации, он тебя вытащит. Парень бросил на меня обиженный взгляд. Действительно тебе помогу, если потребуется, сказала я. Мастер, а обязательно тренироваться именно так? Разве не было безопаснее начать с малой высоты над землей? Так может думать только тот, кто ни разу не тренировался в исполнении этой техники. Мян Клинь ехидно улыбнулась. Вот, смотри, он застрял. Застрял, перевела взгляд на Ванг Джуяна, у которого в этот момент что-то пошло не так. Левитируя в 5 метрах над водой, парень отчаянно размахивал руками. Но, несмотря на все его усилия, его тело все дальше и дальше откидывалось назад. Завершился этот процесс с тем, что он оказался висящим вниз головой и неспособным сдвинуть ноги ни на миллиметр из этой странной позиции. «Мастер Мян Клинь, помогите! Расслабься и прекрати использовать технику», посоветовала наша наставница. «Точно, Бульк! Если бы он был невысоко над землей, то мог бы удариться головой, пока переворачивался», пояснила специально для меня Мян Клинь. «Кха, кха!» Парень показался на поверхности. «Мастер Рою, вы снова меня не спасли. В этом не было необходимости», села на корточки и сорвала травинку, с задумчивым видом рассматривая ее. «Ю, ты собираешься тренироваться?» — спросила Мян Клинь спустя пару минут. «Ты про технику небесных шагов?» Краем глаза я следила за Ванг Джуяном, который, в этот момент отлетел метров на 50 и уже не мог слышать наш разговор. «Она мне не подходит». «Как это не подходит?» – удивилась наставница. «Эта техника предусматривает изменение определенным образом потоков ЦИ в нижних меридианах». «Правильно. Ну, видишь ли, эти меридианы у меня повреждены. Я тебе, кажется, об этом говорила». «Ю, ты шутишь?» «Ладно, каналы на руках часто повреждают в процессе неумелого использования техник». «Но на ногах, ладно, я тебе покажу», вытащила из пространственного кольца свиток и развернула его. «Здесь изображены две схемы, слева расположение меридианов здорового человека, а справа, то как обстоит дело в моем организме». Чем дольше Мианклин смотрела на картинки, тем больше она хмурилась. «Что это за крестики на некоторых каналах? Это особые образования, которые возникают рядом с поврежденным участком меридиана. Судя по моим наблюдениям, их назначение состоит в том, чтобы замедлить скорость течения ЦИ. Но, Рою, если верить этой схеме, у тебя повреждены все внутренние каналы». Мианклин хмурилась. «Ты вообще не можешь пользоваться техниками». «Неправда, один нормальный меридиан у меня все-таки есть», указала на область в центре второй схемы. «Поэтому я могу использовать технику прямой передачи ЦИ. Ты смеешь выдавать себя за мастера боевых искусств». «Тихо, а то Ванг Джуян услышит», понизила голос. «Мои собственные техники ничем не хуже, а в чем-то и лучше ваших внутренних. Но ты не сможешь освоить небесные шаги». «Ерунда, создам внешнюю технику с таким же эффектом». «Сомневаюсь, что у тебя получится», — Мианклин покачала головой. «Почему? Небесные шаги одновременно сложная и простая техника. Выучить легко, но ее принципы действия никто не знает. Ты же, если судить по тому, как ты обучал Люмин, опираешься на понимание механизма работы своих техник». «Да, точно, ты пытаешься подвести объяснение, придумываешь странные гипотезы о разных вещах. Мои гипотезы не странные, и они подтверждаются наблюдениями. Когда ты увидишь результаты нашего растеневодческого эксперимента, не проси меня потом вырастить драгоценные магические растения. В любом случае, если бы техниками Унны можно было создать технику полета, ты бы ее уже создала. Но ты не можешь этого сделать, потому что не знаешь как». «Да, силе тяжести трудно противостоять», — с неохотой признала я. «Жаль, что та, другая я, жила в условиях цивилизации, еще не открывшей антигравитацию. Имея я память представителя какой-нибудь технически более продвинутой». «Стоп, у меня же есть Шиловейн. Судя по выражению твоего лица, ты что-то придумала». Мианклин положила руку мне на плечо. «Надеюсь, это не очередная авантюра?» «Разумеется, нет. Я всего лишь вспомнила, что оставила одну из наших гостей без внимания, и она наверняка уже заскучала. Пойду, развлеку ее беседой». Махнув рукой, я направилась в сторону дома. «Подожди, а кто будет спасать Ванг Джуяна от утопления?» Мианклин указала на парня, который в этот момент завис на высоте 10 метров над водой. «Просто дай ему одну из этих пилюль», — вытащила из пространственного кольца стеклянный сосуд, в котором было штук 10 крупных синих таблеток, и, обернувшись, кинула его небесной. «Откуда они у тебя?» — удивилась она. «Трофей достался по случаю». Спустя 15 минут неспешной ходьбы я добралась до дома и, избавив одежду от излишков влаги, открыла дверь, за которой обнаружилась немного нервная служанка. С тех пор, как Жиян узнала, что Люмин не человек, она стала боялась оставаться наедине с птичкой. «Мастер Рою, хвала предкам, вы вернулись». Девушка облегченно выдохнула и покосилась на дверь, за которой находился общий зал. «Не бойся, пока ты вкусно готовишь, никто тебя не съест», — в шутку сказала я. «Вам легко так говорить», — с укором прошептала служанка. «Что делать мне, если она накинется? Она же зверь». «Будешь так говорить», — сделала многозначительную паузу, — «Мианклин тебя уволит». «Лучше быть уволенной, чем съеденной», — девушка схватила мою руку и прижала к своей груди. «Мне страшно». «Мастер Рою, скажите мастеру, чтобы она ее прогнала». На пару секунд я зависла от такой наглости, и только потом, с опозданием, до меня дошло, что это была попытка соблазнения. Попытка, изначально обреченная на провал, ведь я не была парнем, которого такое поведение могло смутить или вызвать определенную реакцию. «Прекрати, ты ведешь себя как девушка из таверны», — брезгливо освободилась из ее хватки. «Насколько все было проще, когда ты не знала, кто такая Люмин. Кстати, это идея. Если не успокоишься, заставлю тебя выпить отвар травы девяти снов». Трава девяти снов была одним из растений, что использовали работорговцы для превращения строптивых пленников в кротких и послушных рабов. В зависимости от дозировки и сопутствующих добавок с ее помощью можно было вызвать у человека амнезию в пределах нескольких последних дней, начисто стереть память или превратить его в овоща. «Не надо», – испуганно прошептала Жиян. «Тогда веди с себя с Люмин так, словно она человек, и не приставай с вопросами по этому поводу ко мне и Мянклинь. Как прикажете, мастер Рою», – девушка поклонилась. «Вот и славно», – прошла в гостиную, где находились Люмин и Шила. Гостья из прошлого сидела за столом у окна и читала вслух какую-то историческую хронику, а птичка слушала ее с закрытыми глазами. Надо сказать, развлечений в доме Мянклинь было не так и много. Сама Небесная большую часть своего времени уделяла боевым искусствам и отработке различных техник. Ну, а после того, как Жиян узнала о том, что Люмин является магическим существом, способов приятно провести время для птички стало еще меньше. Служанка теперь отказывалась играть с ней в карты и вообще старалась держаться подальше. Может, действительно, стереть этой дуре память за последние несколько дней? Шила, отложи пока книгу, есть важный разговор. Чем? Девушка из прошлого отвлеклась от чтения. В полетах, тут я подумала, что птичка тоже может иметь навыки или способности, которые помогли бы мне создать необходимую мне технику. В полетах, Люмин открыла глаза. Много чего об этом знаю. Что тебя интересует? Ты умеешь летать в человеческом облике? Нет, птичка помотала головой. Так можно, небесные мастера же летают, напомнила я. Теперь тоже официально к ним отношусь, но у меня возникла проблема. Метод, который они для этого используют, мне не подходит. Что у них за метод? С интересом спросила Люмин. Ну, вкратце описала технику, уделив особое внимание описанию схемы потоков ЦИ. Поняла. Птичка встала и, легко оттолкнувшись от пола, взмыла на полметра вверх. Почти то же самое, что я делаю в своем истинном облике, чтобы уменьшить вес своего тела. Шила вытаращила глаза, увидев, как Люмин свободно парит в воздухе. Я тоже была удивлена легкостью, с которой у нее это получилось, но не стала этого показывать. Это очень просто. Попробуй. Не могу. Мне этот способ не подходит. Почему? По физиологическим причинам. Мои внутренние каналы устроены так, что в них не участка, на котором можно было бы использовать эту схему циркуляции ЦИ. О том, что мои меридианы не смогут выдержать и соответствующей плотности потоков, я говорить не стала. «Это как?» – спросила Шила. «Мне казалось, что в этом облике ты ничем не отличаешься от человека. Внешне – да, а вот на энергетическом уровне еще как отличаюсь. И Люмин отличается, но она ближе к людям, что ли?» «Подожди, ты говорила, что не могла изучать человеческие техники, это из-за этих физиологических причин?» – спросила Люмин. «Угу, ну, твои собственные техники ничуть не хуже», – попыталась утешить меня птичка. «Насчет других техник я и не волнуюсь, но вот полет, мне очень нужно овладеть этим умением. Но если ты не можешь, как ты это сделаешь?» – спросила Шила. «Ну, знаешь, одной и той же цели обычно можно добиться разными путями. Ты же, в конце концов, овладела техникой быстрой сушки одежды». «Ага», – Люмин гордо приосанилась. Вдохновленная демонстрацией шариков воды, которые вели себя подобно ртути, она научилась наэлектризовывать жидкость, а затем отбрасывать ее от себя при помощи электромагнитного импульса. Уже думала над несколькими методами, но они слишком непрактичны и внешне не походят на технику небесных шагов. «Если ты говоришь об этом с нами, значит, тебе нужна наша помощь?» – спросила Шила. «Да, если быть точнее, твоя. Но я же ничего не знаю об этих ваших техниках», – удивилась девушка из прошлого. Просьба о помощи со стороны Рою вызвала у Шилы ступор и замешательство. Почти магические способности, которые демонстрировали люди этого странного мира, будили в ней любопытство и желание научиться чему-нибудь такому, но окружающие лишь отмахивались от нее, говоря, что она слишком старая и слабая. И, судя по информации, полученной в ходе чтения имевшихся в доме книг и осторожных расспросов Жиян, это было правдой. Впрочем, Люмин была совсем не против протянуть ей руку помощи, вот только объяснения птички были предназначены для того, кто мог хотя бы ощущать свою собственную ци, а Шила, увы, этого не умела. «Конечно, я помогу», – легко согласилась девушка из прошлого. «Но сначала мне нужно понять, что такое эта ваша внутренняя энергия и как она работает. Это займет слишком много времени», – Ю покачала головой. «Сама легко создам технику, мне нужен только принцип. Тогда делай это без меня», – Шила отвернулась. У этой ненормальной медузы было слишком потребительское отношение к окружающим. Неужели та думает, что после игнорирования в течение полутора недель она станет помогать ей по первому зову? «Эй, ты мне должна, вообще-то», — сказала Рою. «Если бы не я, ты бы до сих пор валялась в том железном гробу. Может, меня бы спас кто-нибудь другой», — фыркнула девушка. Другим и в голову не приходило заниматься целенаправленными раскопками в поисках входа. А если бы они это и сделали, то умерли бы в том коридоре от воздействия аномалии. «Ну, спасибо, что ты меня спасла», — Шила немного смягчилась. «Но я все равно должна научиться техникам ЦИ. В этом диком мире люди, не имеющие силы, немногим лучше бесправных животных. Это не так просто, как ты думаешь. Твое тело, тогда придумай что-нибудь. Могу научить тебя обращаться с ядами», после минуты раздумий ответила Рою. «С их помощью можно убить даже самого сильного воина». «Яды, ты издеваешься?» Шила взмахнула книжкой, которую все еще держала в руках. «Яды — это подлое оружие. Для тебя это самый реальный вариант. Впрочем, если ты хочешь заниматься ерундой...» Ю сняла с руки одно из своих пространственных колец и, порывшись в нем, достала какой-то свиток. «Если ты внимательно читала хроники, то ты должна уже знать, что такое техники развития. Так вот, здесь записана одна из них». Шила с жадностью посмотрела на обтрепанный по краям пергамент. «Дам ее тебе в обмен на ответы на мои вопросы. Согласна, можно мне посмотреть?» Люмин тут же схватила свиток и развернула. «У, почему так много иероглифов? Почему мне кажется, что тут есть подвох?» Шила прищурилась. «Скорее всего, для обучения нужен инструктор или тренер. Если я соглашусь, ты мне поможешь ее освоить. Извини, но учить ее ты будешь как-нибудь сама», — Ю развела руками. «Мне не подходят эти техники, потому я их никогда не учила. Для магических зверей человеческие техники развития почти бесполезны», — сказала Люмин, возвращая свиток на стол. «Наш уровень и так растет с течением времени. Чем мы старше, тем мы сильнее. Похоже, это лучшее предложение, что я могу получить». Шила придвинула к себе свиток. «Спрашивай, что ты хочешь знать». «Отлично». Глаза Рою сверкнули. Как бы сформулировать вопрос? «Меня интересуют способы преодоления силы тяжести. Желательно такие, которые бы работали напрямую против притяжения, а не всякие извращения полета за счет махания крыльями и другими плоскостями или выброса газов. Да, перемещение за счет магнит, молн, как-то сказать-то, в общем, силой взаимодействий, которые происходят, когда почему-нибудь проходит молнии». Шила озадаченно почесала голову, переваривая сказанное собеседницей. Через несколько секунд до нее дошло, что под вторым имелся в виду реактивный полет, а под третьим – электромагнитная левитация. Но как девушка из практически средневековья по уровню технического развития могла знать об этом? Перебрав в голове известные способы полета, Шила осознала, что указанным критериям отвечает только гипергравитационный двигатель. «Хорошо, я расскажу тебе, но ты, скорее всего, ничего не поймешь». Минутку, Ю вытащила из пространственного кольца карандаш и несколько листов пергамента. «Можешь начинать. Ты только постарайся использовать самые простые слова, без всяких терминов. Ну, или тебе придется их объяснять». «Постараюсь», — Шила кивнула. «Но учти, я не техник и поэтому могу дать лишь самое приблизительное описание». «Ничего, мне хватит идей, лишь бы было от чего оттолкнуться. Из известных мне способов полета под твои условия подходит только тот, что использовался для перемещения наших кораблей в межзвездном пространстве. Состоял он в том, что в специальном приборе создавались две черные дыры». «Подожди, черная дыра — это то, что я думаю. Сильно-сильно уплотненная материя», — перебила ее Рою, — «которая все в себя засасывает, не так ли?» «Да, именно такая черная дыра», — Шила смотрела на собеседницу с подозрением. «Может ли быть так, что она тоже родилась во времена исчезнувшей древней цивилизации и проспала несколько тысяч лет в стазис-капсуле? Откуда ты знаешь, что это такое?» «В клане, где я жила раньше, было много старых книг об устройстве Вселенной и законах мироздания», — ответила девушка. «Ну так что там с черными дырами?» Шила подсознательно чувствовала, что собеседница, возможно, ее обманывает, но с Рою невозможно было понять, когда она говорит правду, а когда врет. «Сталкивают между собой, и это порождает мощные искажения в силе тяжести. При соблюдении определенных условий выведенных с помощью сложных расчетов, образуется так называемый гипергравитационный коридор, область, в пределах которой на все объекты действует искаженная сила тяжести, отбрасывающая их прочь от точки слияния черных дыр. Если провести аналогию, то корабль для межзвездных путешествий оказывается как бы на гребне волны, и эта волна несет его к цели. «Это мне не подходит», — с огорчением признала Рою. «Но принцип интересный. Если в будущем мне понадобится построить корабль для межзвездных путешествий, у меня уже будет понимание того, каким должен быть его двигатель». Построить космический корабль? От такого хвастливого заявления Шила едва не потеряла дар речи. «Ты хоть понимаешь, насколько это сложно?» В этот момент дверь открылась, и в гостиную вошла Миан Клинь. «Ты понимаешь, что можно сделать с помощью моих техник? Я, можно сказать, самый искусный кузнец в мире», — с превосходством объявила Рою. «Могу расплавить самый тугоплавкий металл и придать ему такую форму, какую пожелаю. Даже если ты сумеешь создать обшивку звездолета, это не значит, что в ней можно будет выйти в космос. Ты ее даже на орбиту закинуть не сможешь». «Ха, это как раз будет несложно. Когда я пойму, как работает техника небесных шагов, я обязательно изменю ее так, чтобы с ее помощью можно было перемещать различные объекты. В космосе нет воздуха. У меня есть пространственные артефакты, в которых его можно хранить. В космосе». Шила растерялась. Должна ли она приводить аргументы против звездолета, который, возможно, когда-нибудь простроит Рою? «Это глупо. Давай прекратим этот спор. Ты слишком легко сдалась», — собеседница усмехнулась. «Какие еще принципы полета ты знаешь? Больше ни одного подходящего под твои условия. Ты уверена? Подумай хорошенько. Ю, я занималась лечением людей, а не конструированием летательных аппаратов. Должно быть что-то», — девушка не успокаивалась. «Какой-то очень простой принцип, на котором базируется техника небесных шагов. По исполнению она совсем примитивна». «Точно. Должна быть теория, как у техники передачи ЦИ. Миан Клинь, у тебя есть свиток с ее описанием?» «Нет, эта техника передается устно, от мастера к мастеру», — задумчиво ответила небесная. «Тогда, похоже, мне самой придется выводить этот принцип». Ю собрала письменные принадлежности и ушла. С момента, когда выяснилось, что я уже стала небесным мастером, прошла уже целая неделя, но мне так и не удалось придумать технику, способную имитировать небесные шаги. Информация Шилы была для меня столь же полезна, как и для нее техника развития. Сама гостья из прошлого усиленно медитировала и пыталась почувствовать ЦИ, но добилась только того, что научилась засыпать с открытыми глазами в любом положении. Люмин, заскучавшая от того, что теперь некому было ей читать книги вслух, сама взялась за это дело, постепенно увлекаясь все больше и больше. Шиян постепенно смирялась с мыслью о том, что одна из проживающих в доме девушек магический зверь, уже не шарахалась от нее как от прокаженной. «Передав Миан Клинь в очередной раз некоторое количество ЦИ, я проглотила кристалл сердца и решила сходить в павильон гильдии целителей. Изучение внутренних каналов различных людей не только расширяло мои медицинские знания, но и способствовало более глубокому пониманию работы техник. По моим наблюдениям, используемые приемы оставляют своеобразный отпечаток на меридианах человека. Подобно тому, как увеличивается объем мышц в процессе тренировок или искривляется позвоночник у постоянно сутулящихся людей, внутренние каналы расширялись и деформировались, и это имело как положительные, так и отрицательные последствия. Взять, к примеру, техники, при использовании которых задействуются меридианы на ногах. Несмотря на то, что они позволяют наносить очень мощные удары, быстро бегать и высоко прыгать, их считали второсортными. Изучали эти техники лишь те, кто не имел таланта и иных возможностей, поскольку их использование с большой вероятностью приведет к тому, что по достижении небесной ступени не возникнут проблемы с техникой полета. Впрочем, я не теряла надежды на то, что смогу создать собственную технику полета. Самым перспективным вариантом было изучение небесных шагов, которая виделась мне эдаким черным ящиком, загадочным образом выполняющим свою функцию. ЦИ циркулирует по определенным траекториям, и адепт боевых искусств получает возможность свободно перемещаться в трех измерениях. Смутно я подозревала, что эта циркуляция энергии задействует какие-то невидимые и неподвластные человеческим чувствам механизмы. Таким образом, для создания техники полета мне необходимо создать что-то в ряде искусственных внутренних каналов, повторяющих форму и расположение каналов в ногах человека и имитировать в этом образовании небесные шаги. Идея в теории неплохая, но на практике у меня не получалось сформировать даже небольшой участок искусственного меридиана. Моя такая гибкая и многофункциональная ци отказывалась уплотняться в должной мере и растекалась, стоило мне хоть чуть отвлечься или ослабить внимание. Оставив позаимствованную в конюшне Мианклин лошадь служителю и отряхнув мокрый плащ, я прошла в павильон гильдии целителей. Местный распорядитель встретил меня на входе и, вежливо поприветствовав меня, проводил на мое место, где красовалась кем-то заботливо оформленная табличка с моим именем и ценой за оказываемую услугу. Надо сказать, что за все время работы в павильоне у меня был всего один клиент, да и тот вредный старикашка, до сих пор не удосужившийся выплатить оговоренную сумму. Мотивировал он это тем, что нужного числа кристаллов сердец у него лично нет, но их обязательно принесут родственники пациента сразу, как только тот выйдет из критического состояния. Не желая оставлять этого так, я раз за разом напоминал о долге распорядителю павильона. Как-никак, тот был сотрудником гильдии целителей. Сам же высокомерный старик в эти дни старался мне на глаза не попадаться. «Это и есть тот лекарь», — пробормотал молодой парень со связанными в хвост волосами, остановившись перед моим прилавком. Он растерянно посмотрел на меня, потом на моих соседей-торговцев. Те делали вид, что ничего не происходит, краем глаза поглядывая в мою сторону. «Если хочешь что-нибудь сказать, говори», — сказала я. «Вы мастер Рою?» — спросил он, на ходу меня форму обращения на более уважительную. «Был им с утра, а что, не похож, просто хотел убедиться». Парень посмотрел на мою табличку, на которой была указана стоимость моих услуг, и нахмурился. «Меня зовут Лухван. Если ты считаешь, что это дорого, можешь обратиться к другому целителю». Другие уже пытались, результатов не было. 5 лет назад я перенапрягся во время боя, и с тех пор стоит мне хоть немного ускорить поток ци, как тело пронзает острая боль. Один мой друг сказал, что вы знаете, как лечить старые травмы. «И как же зовут твоего друга?» — спросила я. «Ксай Лонг. Вы были с ним в мертвом городе. Он говорит, что к нему начали возвращаться силы после вашего лечения». «Да, уже достаточно времени прошло для этого. Кстати, пора бы уже ему прийти ко мне повторно. Нужно проверить, не осталось ли у него каких-нибудь проблем. Ему передам. Только мне кажется, он вас боится, потому что...» Лухван резко замолчал. «В чем дело?» «Ну, Ксай Лонг сказал, что лечение было неприятным». «Вот в чем дело», — улыбнулась. «Но такое бывает. Некоторые вещи, например, можно исправить, лишь разрезав плоть и сшив ее заново. Тогда ему повезло, что не пришлось этого делать». «Ха-ха», — парень пытался скрыть свою нервозность, но ему это удавалось не слишком хорошо. «Так вы сможете меня вылечить?» Хаем прикрыла глаза и сосредоточилась, чтобы активировать энергетическое зрение. На первый взгляд потенциальный пациент был здоров, его внутренние каналы были широкими и не имели повреждений. Из его слов можно было сделать вывод, что проблемы возникают, когда он пытается использовать техники. Вероятно, увидеть причину болезни можно лишь во время этого процесса. «Пока не могу сказать, нужно провести некоторые тесты». «Это сложно», — заволновался он. «Нет, мы можем сделать их хоть прямо сейчас. Но прежде, у тебя есть деньги, чтобы позволить мои услуги?» «Деньги». Лухван хмуро покосился на табличку, на которой была указана стоимость консультации. «В долг не работаю, для себя я уже приняла решение не делать скидок, тем более, что в данном случае потенциальный пациент физически был здоров. Меня нет столько кристаллов сердец», — сказал парень, вытаскивая из кармана сложенный вдвое листок. «Но если вы мне поможете, я дам вам карту, с помощью которой можно найти сокровище. Если у тебя есть карта, то почему бы тебе самому не попытать счастья? С моими силами сам я туда вряд ли дойду живым», — ответил Лихван. «Конечно, можно было кого-нибудь нанять, но это слишком рискованно. При виде сокровища алчность обычно затмевает людям глаза. Расскажи подробнее, откуда взялась эта карта и что там за сокровище?» «Карту нарисовал мой дед 32 года назад. Что же до сокровища, то мне неизвестно, что это. Дед завещал отправиться за ним через 30 лет и в поход с собой никого не брать». 30 лет, говоришь, да еще и идти в одиночку», — нахмурилась. Из этих указаний можно было сделать вывод, что сокровищем является какое-то редкое растение с длительным сроком созревания. Но это не женьшень, ведь 30 лет для него погоды не сделают. Да и не такой уж он и редкий. Вот если бы речь шла о 500-летнем растении, Но зачем тогда ждать еще 30 лет? Тебе удалось разбудить мое любопытство. Я приму карту в качестве оплаты. Спасибо, мастер Рою. Лухван передал мне листок, когда мы начнем лечение. Прямо сейчас, вышла из-за прилавка и махнула рукой, подзывая местного распорядителя. Мне нужна свободная комната, примерно на час. Вы собираетесь принять пациента? Сотрудник гильдии целителей мельком оглядел моего клиента. Неужели вы решили снизить стоимость услуг? Разумеется, нет. Его бесцеремонность вызывала раздражение. Тогда как? Передумал, мы лучше снимем номер в гостинице. Идем, направилась к выходу из павильона. Подождите. «Подождите», – забеспокоился распорядитель, – «устрою все сию же секунду. Наши смотровые очень хорошо освещены и в них установлена специальная мебель, кроме того там имеются основные инструменты». Удивленный такой настойчивостью, Лухван обернулся ко мне. «Ладно, веди нас в смотровую». Распорядитель жестом подозвал мальчишку-помощника и что-то тихо ему прошептал. Парнишка кивнул и убежал выполнять его приказ. Наш проводник зачем-то выбрал более длинный маршрут. Вместо того, чтобы пройти напрямик по служебному коридору, мы вышли на улицу и обошли здание полукругом. Но едва я переступила порог смотровой, как смысл этих манипуляций стал понятен. В комнате нас ждала засада в лице знакомого мне Лишина. «Ты что тут забыл, бесполезный старик?» Услышав мои слова, распорядитель слегка побледнел и вышел из комнаты, видимо, не желая оказаться между двух огней. «Повежливее, молодой человек», на этот раз он говорил подчеркнуто официально. «Если ты не знаешь, один из старейшин гильдии целителей, поскольку ты не являешься членом гильдии, но оказываешь медицинскую помощь в наших стенах, думаешь, сможешь узнать мои секреты, немного понаблюдав за мной? Да кому нужны твои секреты?» Лишен на секунду потерял самообладание, но тут же взял себя в руки. «Меня беспокоит здоровье пациента. Если он пострадает от лечения, это бросит тень на нашу гильдию целителей. Коварный старик, этим объяснением не обманется даже ребенок. Впрочем, если ты хочешь наблюдать, то можешь остаться. Все равно, с твоими навыками ты ничего не поймешь», прошла вглубь комнаты и села за стол. «Что ж, давай начнем. Лухван, ты говорил, что испытываешь боль, когда используешь свои техники. Покажи мне их». Но пациент покосился на Лишина. Старик открыл было рот, словно порываясь что-то сказать, но все же сдержался. Все, что он себе позволил, отрицательно покачать головой. «Сейчас твои внутренние каналы в порядке», я говорила, прикрыв глаза, настраиваясь на энергетическое зрение. «Боль – это сигнал организма, что что-то идет не так. Мне нужно увидеть проблему, чтобы найти лечение, потому тебе придется это сделать». «Хорошо», парень сел на пол. Ци, что текла по его внутренним каналам, начала ускоряться. Вскоре большая ее часть сконцентрировалась в Дантяне, где турбулентные потоки формировали смутный образ. Вначале размытый и нечеткий, он постепенно стабилизировался, и теперь в нем можно было узнать обезьянку. Эта картина напомнила мне Алюмин, у которой в Дантяне парила магическая птица. Значит ли это, что эта техника превращает пользователя в магического зверя? Нет, не так, должно быть это подражание зверю. Этот класс техник довольно редок и, если я не ошибаюсь, освоить их может лишь тот, кто имеет унаследованную от предков предрасположенность. Между тем, ци в солнечном сплетении мужчины начала изменяться. Она становилась все более дикой и яростной, похожей на закипающую жидкость. Словно пар в камере паровой турбины, энергия пыталась вырваться из Дантяня, в то время как Лухван направлял туда все больше ци. «Все, хватит, прекрати». Увиденного мне было достаточно, чтобы заключить, что проблема не в пациенте, а в используемой им технике. «Ха», парень покачнулся и выплюнул сгусток крови. «Ну вот опять, скажи-ка мне, это твоя наследственная техника или ты ее у кого-то купил?» — спросила я. «Меня обучал отец, а его дед», — ответил немного придя в себя Лухван. «В нашем маленьком клане ее практикуют более 20 поколений. Наследственное, значит, а у тебя есть родственники, которые ею владеют, но не испытывают побочных эффектов при использовании техники?» «Дядя Лусон, в таком случае, мне надо увидеть твоего дядю. Идем». «Но мой дядя здоров», — возразил Лухван. «Как бы тебе объяснить?» — почесала голову. «Твоей болезни может быть две причины. Первая — ты неверно применяешь свою звероморфную технику. Вторая — нет, об этом пока лучше не думать. Дядя Лухвана жил на другом конце города. Желающие увидеть весь процесс диагностики и лечения, Ли Шен любезно предложил нам воспользоваться фургоном гильдии целителей. Разумеется, априори это подразумевало, что он также отправится с нами. Помявшись для вида, я согласилась на это. На самом деле мне не хотелось раздувать с ним конфликт. Наоборот, желательно было установить дружелюбно-нейтральные отношения. Однако стелиться и заискивать перед стариком, уважительно выслушивая каждое его слово, как это предусматривали местные традиции, было против моей природы. В конце концов, если бы я готова была подчиняться другим, я бы не стала вольным охотником и не отправилась бы на поиски приключений. И пусть Ли Шен считался одним из старейшин гильдии целителей, мой статус мастера боевых искусств в земной ступени был выше. Мы приехали, Лу Хван остановил фургон. «Надеюсь, твой дядя будет с нами сотрудничать», спрыгнула на землю и обернулась, наблюдая, как Ли Шен, кряхтя, спускается по ступенькам. Лу Хван нахмурился и, подойдя к калитке, громко постучал. Во дворе громко залаяла собака. «Кто там?» На шум вышел коренастый мужчина. Он был в безрукавке, из-за чего в глаза бросались его непропорционально длинные руки, покрытые чрезмерно густыми темными волосками. «Это я, дядя», немного заискивающим тоном ответил Лу Хван. «Люди, что пришли со мной, целители. Мастер Ро Ю обещал помочь мне разобраться с моей проблемой, но вначале ему нужно увидеть, как ты используешь нашу семейную технику. Щенок, ты в своем уме?» Резко подавшись вперед, Лу Сон схватил парня за ухо своей длинной рукой. «Сам ничего не можешь, так что же, решил раскрыть клановые секреты посторонним? Боюсь, что это недоразумение, вы не так поняли. Начало было я, но меня прервали. Кто бы ты ни был, убирайся, пока этот дедушка не надрал тебе зад, мальчишка». Огрызнулся Лу Сон. Неприкрытая угроза и откровенно уничижительный тон вызвали у меня нервный смешок. Мужчина, увидев это, пришел в натуральную ярость. Его глаза налились кровью и... я ничего не почувствовала. Если судить по реакции Лу Хвана и Ли Шена, этот самодовольный мудак спроецировал на нас свое духовное давление. Вообще, это, пожалуй, самое удобное для применения в людных местах способность. Один человек взглядом подавляет другого, не причиняя при этом никакого вреда его телу. При определенном мастерстве окружающие даже не заметят неладного.